пусть они еще минуточку побудут в созданном вами прекрасном мире. Сейчас потихонечку начинайте их открывать. Постепенно, постепенно они входят в наше сегодня. Наполовину они еще там, наполовину здесь, да? Осторожно, чтобы чудо не исчезло. Поворачивайте голову туда, к таблице вашей, по которой вы проверяли свое зрение без очков. Ну, и как? Лучше? Четче? Безусловно. Вы не верите своим глазам? Поверьте, непременно поверьте. Это факт. Так было у многих. Теперь это произошло с вами. Проблеск длится всего секунду-другую, иногда чуть больше. Но что такое секунда для нашего подсознания? Она равна часам наших умствований. В этот маленький промежуток, когда те же самые буквы на мгновение стали чуть-чуть четче видны, к вам приходит вера. Вера в успех. Этот крошечный успех дает нашему мозгу, сознанию новый импульс. Я могу. И вот это «я могу» будет с каждым разом, с каждым днем, с каждым новым упражнением набирать силу. А всего этого будет у нас очень-очень много. Вы скоро сами станете подбирать для себя упражнения, своим чутьем, наитием ощущать, какой из них словно точно для вас, для ваших уставших глазок придумано, сочинено. А кого еще не очаровала прелестная женщина по имени Вера, пусть почитает о достижениях других. Из дневников. Поначалу, когда я только что начала использовать пальминг, эффект был поразительный, но длился очень недолго. Сейчас же я поняла, что пальминг, пожалуй, самое сильное средство в борьбе за зрение. Для меня он был, как это ни странно, трудновыполнимым. Просидев закрытыми глазами 2 минуты, начинает казаться, что прошло уже полчаса. Хочется снять руки и открыть глаза, но когда заставишь себя подержать пальминг 10-15 минут, результат сразу заметен. Зрение улучшается довольно сильно и на длительное время. Сейчас пальминг делаю довольно часто, и очки оказались ненужными. Спешу поделиться своей радостью. Произвел замеры и обнаружил, что зрение стало улучшаться. Радуюсь, что сам своими глазами увидел, сколь полезны и эффективны упражнения. Особенно когда дома сделал упражнение, посмотрел на таблицу перед глазами и увидел, что буквы, которые раньше не видел, теперь стали четкими. Я сняла очки. Ненавистные мне очки. Глаза мои как бы увеличились. Я не щурюсь. Расширилось поле зрения. Зрение улучшилось на 2 диоптрии. Цвета стали ярче. Женщина 52 года. Когда пришла на занятие, с трудом видела 2 строчки. Сейчас вижу 5-ю, вижу все ясно и отчетливо. Девочка, 11 лет.